Очень удобно чистить картофель и овощи специальным желобковым ножом. В этом случае очищенная поверхность оказывается ровной и чистой, меньше бывает отходов, почти полностью исключаются порезы рук. Для вырезания сердцевины яблока существует специальное приспособление, которым удобно и просто пользоваться. Пища человека должна содержать белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и воду. Большое значение для человека имеют витамины. Без них не будут правильно использоваться и усваиваться минеральные вещества, нарушится обмен веществ. При недостатке витаминов в питании даже у здорового человека появляется слабость, быстрая утомляемость, понижается сопротивляемость организма к заболеваниям. Для того, чтобы питание человека было полноценным, его надо разнообразить. Разнообразная пища возбуждает аппетит и лучше усваивается. Пищу следует принимать регулярно, в одни и те же часы. Для взрослого человека наиболее приемлемым является трехразовое питание. Обед должен быть плотным, калорийным, а ужин легким и не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Кухонная посуда должна иметь строго определенное место. Располагать посуду в шкафах и на полках следует таким образом, чтобы ее не надо было извлекать через ближе стоящие предметы. Тарелки и блюдца удобно хранить стопкой. Кастрюли и сковороды надо ставить одну на другую, но обязательно прокладывать их бумагой. Столовые приборы чистят специальными порошками или мелкой наждачной бумагой. Эмалированную посуду надо мыть горячей водой с содой или хозяйственным мылом. Если эмалированная посуда стала серой внутри, ее надо протереть солью, она побелеет. Новую эмалированную посуду перед употреблением рекомендуется наполнить водой и прокипятить в течение 20-30 минут, после чего снять с огня и дать остыть. Это закалит эмалевое покрытие и продезинфицирует посуду. Нельзя в нагретую эмалированную посуду наливать холодную воду, от этого может потрескаться эмаль. Алюминиевую посуду можно мыть в теплой воде с добавлением нашатырного спирта или питьевой соды. Она приобретает блеск и хорошо отмывается мочалкой из тонкой металлической проволоки. Чистить алюминиевую посуду можно также специальной пастой и порошками. Нельзя ее чистить наждаком и песком. Черноту с внутренней стороны посуды можно удалить ватой, смоченной уксусом, или прокипятить в ней воду с добавлением уксуса. Новую алюминиевую посуду надо тщательно вымыть мочалкой в горячей воде и, прежде чем пустить в употребление, прокипятить в ней молоко. Это предохраняет посуду от потемнения. Накипь в посуде удаляют, налив в нее разбавленный уксус. 4-5 столовых ложек на литр воды или 1-2 столовых ложки эссенции, которые кипятят 1-2 часа, после чего посуду тщательно промывают. Если чугунная сковорода загрязнена, ее можно почистить бумагой, крупной солью и помыть горячей водой с мылом. Новую чугунную сковороду перед использованием необходимо прожечь солью на сильном огне. Когда соль станет коричневой, сковороду еще раз, не совсем остывшую, можно почистить этой же солью, затем смазать растительным маслом. К такой сковороде не будет прилипать при жарении пищи. Чтобы удалить запахи из посуды, в ней надо прокипятить воду с добавлением уксуса или протереть ее тряпочкой, смоченной уксусом. Пользование газовой плитой и электробытовыми приборами. Для пользования газовой плитой необходимо знание инструкции. При зажигании газовой плиты надо сначала включить электрозажигалку или зажечь спичку. Держа ее в одной руке, другой резко открыть кран горелки, сделать быстрое охватывающее горелку движение по направлению к себе. Поставив на горелку какую-либо посуду, следует отрегулировать силу пламени –